«Минуту внимания! Султан слово молвить желает!» — прикрикнул глашатай во всю мощь своих легких. Подданные и участники затихли, давая возможность Ишхаду продолжить. «Отдельно отмечу прекрасную композицию, которую представил нам сударь Мрадиш, правильно? Думаю, эта песня станет отличным украшением при регулярном открывании королевского фонтана. Не возражаете, если мы позаимствуем вашу музыку?» «Для меня это большая честь, ваше величество», — поклонился я правителю Абрасакса. «Замечательно. В качестве ответного жеста доброй воли я приобрету у вас одного из эльфов, вашу главную диву, к примеру. Ей найдется работенка во дворце». «Как будет угодно вашему величеству», — проговорил я нейтральным тоном. Поганцу приглянулась только Кончита, что и неудивительно. Захотел утащить в свой гарем. Вернее, в султанском гареме могли быть только женщины-люди. Эльфийки считались зашкваром. Все равно, что породниться с какой-нибудь нищей плебейкой. Тем не менее, даже власть имущим хотелось вкусить эльфийской экзотики. Судя по всему, Ишхат ничего не имел против щупалец. Так что таких любовниц держали в качестве слуг во дворце на какой-нибудь непыльной должности. Вероятно, это именно то, о чем и мечтала Кончита, столь страстно желающая стать фавориткой. Нехай султану пятки моет, от меня не убудет. «Благодарю, что обратили на меня свой сиятельный взор», — склонилась довольная Кончита. «Похоже, это вся милость, что я получу за свои старания и за шикарную песню, которую можно считать гимном Абрасакса. Да, конечно, я ее всего лишь переделал, но все равно можно было и больше щедрот отсыпать. Жаль, что этот мир не знаком с понятием «авторское право». Я изначально понимал, что защитить произведение не выйдет. Полным провалом конкурс не назвать, но я ожидал большего. Теперь придется сбывать водников где-то еще. В Агдобе, вероятно, в ближайшее время ценники упадут, поскольку шейхи начнут избавляться от имущества. По крайней мере, победил Нибхарат. Тогда бы я точно все волосы на заднице вырвал от разочарования. Сам ведь обеспечил его юмористическим представлением. «Умлус!» — прошипел Велдрига. Песчаный эльф продолжал исполнять мое указание молчать, однако ушастого что-то беспокоило. Он указывал вниз на землю площадки. Я не понял, что он хочет мне сообщить. «Говори», — приказал я. «Опасность внизу, мастер!» Морщась из-за головной боли от ошейника, поведал эльф. Похоже, Велдрига не умел толком сопротивляться ошейнику. Слабовольный эльф. «Эй, остальным подтянуться сюда!» — скомандовал я слугам. «Что значит снизу?» Ответ запоздал. Внезапно раздался громкий шуршащий разрыв, и утоптанная земля неподалеку взорвалась песком и кусками породы. Из-под земли начали выпрыгивать песчаные эльфы, замотанные в тряпки и легкие доспехи из шкуры змея. Выпрыгивали один за другим, словно черти из табакерки. «Эльфы совершили подкоп! Защищаем султана!» — грозно проревел один из офицеров королевской стражи. Воцарилась настоящая паника и давка. Народ принялся улепетывать с трибун, вот только проходы не были рассчитаны на подобное столпотворение. Жители бежали по головам друг друга, скидывали зазевавшихся с трибун, затаптывали оступившихся. Редкие смельчаки решились бросить вызов нападавшим. В Колизее с длинноклинковым оружием не пускали, так что вооружены зрители были слабо. Конкурсантов и важных личностей ограничения не касались, так что мы с Лией имели при себе мечи. Вот доспехи я снова не прихватил. Никто из властителей не носил доспехи в такую жиру на постоянной основе, только телохранители и стражники. «Отомстим за павших братьев! Пронзим гнилое сердце султана!» Издали яростный клич эльфийские воины, среди которых были как одаренные, так и метатели отравленных дротиков. Хорошо, что запас противоядия я обновил, да к тому же один из слуг таскал бутыльки с собой. «Это они за уничтоженный под ржавой грядой город мстят?» — уточнил я, прикрывшись заводным щитом Ибала. «Сородичи решили организовать тайную вылазку, чтобы уничтожить султана Ишхада, отомстить за погибших и уведенных в рабство. Если бы мы знали, тоже присоединились бы», — покачал головой Велдрига. «Поздно пить лечебное зелье, когда сердце отказало», — хмыкнул я и осмотрелся. Конкурсанты вели себя по-разному. Кто-то сразу же свалил в закат, уйдя вместе со слугами в подтрибунное помещение. Среди них был и шейх Бхарат. Некоторые дали вторженцам вялый бой, постреливая водными снарядами издали. Лишь пара команд активно насела на песчаных эльфов, в том числе и победитель Нумидур. Мэр Агдобы защищал своего влиятельного родственника. Увести султана не успели. Эльфы насели с разных сторон. Ловко выбрались из ямы на трибуну и затем запрыгнули в королевскую ложу. Стражники Ишхада отчаянно сопротивлялись, однако песчаных крыс оказалось много. Большое воинство здесь султан не держал, не думая, что по его душу явится такой большой отряд скипа и одаренных. Наверняка подкрепление уже на подходе, и от ушастых и мокрого места не останется. Однако песчаные эльфы особо и не рассчитывали на затяжное сражение. Возможно, они и не думали уйти отсюда живыми. Разве что обратно по своим подземным тоннелям просочаться. Они планировали уничтожить Ишхада Пятого в быстром лихом наскоке. Нас эльфы особо не трогали. Только несколько одаренных выставили песчаные барьеры, блокируя атаки конкурсантов. Судя по всему, дела у стражи шли неважно. Ушастые их теснили. Ишхад на карачках отползал вглубь королевской ложи под прикрытием щитов союзников и нескольких инквизиторов, которые оказались рядом. «Что будем делать, мастер?» — уточнила высокая без особого энтузиазма. Похоже, ей одинаково не нравились что султан, что песчаные эльфы, поэтому она не могла определиться со стороной. «Решением Ишхада я, конечно же, остался недоволен. Считаю, именно мы заслужили победу, а не поставленный мэром кум. Будет вполне справедливо, если его сердце пронзят песчаные налетчики. На Абрасакс и Агдобу, в частности, мне в целом наплевать. Был один султан, станет новый. Судя по жадности, на награды он расщедриваться не будет. Судьба словно испытывала меня на прочность. Помогать или нет, вот в чем вопрос. Надрывать ли жилы ради жирной туши султана? Оправдан ли риск? Клубок противоречивых желаний свился в моей душе. Я, прошлый, хотел погеройствовать. Личность Мрадиша советовала держаться от заварушки как можно дальше, чтобы потом насладиться известиями о смерти султана. Это тебе не жалкая шайка, Велдрига, тут десятки одаренных эльфов, серьезная сила. Убегать, поджав хвост? Это не метод Харана Мрадиша, решился я. А как же Левенштильд? Приподняла бровь ушастая язва. «То было тактическое отступление. Подсобим султана и размажем песчаных ксаргов. Время испытать молниевое копье еще раз». Мы выдвинулись вперед и атаковали эльфов из всех стволов. Жаль, что Ниуру Слейной при нас не было, но и так боевая мощь впечатляла. Ибал с остальными больно били водной магией. Голубые снаряды летели с большой скоростью и пробивали песчаные щиты ушастых. А следом и я подчивал эльфов живительными молниями, пользуясь провалами в обороне. Нескольких противников удалось таким образом подловить. Взял какой-то таз из реквизита конкурсантов на манер щита, поскольку водный барьер тоже порой пробивали, а получить еще один отравленный дротик не хотелось. Несколько стрел ткнулось о деревянный таз, так что предосторожность была не зря. «Спасем султана!» — поднял я клич. Атаковать я старался как можно дальше от себя. В прошлый раз несколько увлекся, но сейчас свою ошибку повторять не стал. Молниевое заклинание из браслета активировалось на максимальном удалении. Если избоило, то шансы получить разряд были невелики. Порой, правда, и мне доставалось. Все-таки каждый четвертый выстрел распадался или взрывался с грохотом и вспышкой. Эдакий колдун-камикадзе, блин. Одна из песчаных стрел больно полоснула меня в плечо, но отступать я не стал. Оборону прикрывающих основные силы эльфов нам сходу сломить не удалось. Однако мой благородный порыв поддержало несколько конкурсантов. Вместо того, чтобы сбежать, шейхи присоединились к атаке на эльфов. Своим примером я заразил сомневающихся и повел в наступление. Одному из моих арендных водников не повезло. Песчаное копье пробило нашу защиту, а следом сразу влетел отравленный дротик. Снаряд попал в глаз несчастному и убил на месте. Лечебными печатями тут уже не помочь. Вот же гадство! Придется компенсировать стоимость одаренного эльфа, ведь я за них залог вносил. «Лия! Вали гадов! Помоги жердяю!» Рявкнул я и продолжил плести молниевое копье по откату. «Велдрига, бей в полную силу! Чего ты щадишь сородичей?» Высокая эльфийка проявила чудеса ловкости, ведь на площадке практически не было укрытий. Лейтарис прорвалась к трибунам, в один присест запрыгнула наверх, подтянулась и пришла на помощь султану. Мы тоже били по наседающим эльфам издали, но все же умелый воитель в ближнем бою пришелся им как нельзя кстати. Велдриго недолго сопротивлялся магии подчинения. Ему явно не хотелось вредить налетчикам, поэтому он всеми силами сочковал. Однако прямого приказа ослушаться не смог и принялся метать песчаные копья по откату. Вскоре песчаные эльфы поняли, что их затея провалилась. К Ишхаду приходили все новые подкрепления, а затем султана удалось увести вглубь Колизея. Песчаные эльфы по команде стали отступать обратно в свои подземные тоннели. Тех, кого смогли, добили, но некоторым удалось нырнуть в глубину. Преследовать их по подземным проходам не стали, поскольку это считалось натуральным самоубийством. Ушастые обычно готовили ловушки на такой случай и легко могли обвалить тоннель, похоронив войска. «У мерзавцев ничего не получилось, потому что боги оберегают султана Абрасакса», — взвизгнул вернувшийся в ложу толстяк, расхрабрившись. «Позор тем, кто бежал с поля боя! Почет тем, кто встал с нами плечом к плечу! Всех героев приглашаю во дворец! Сегодня мы устроим пир, чтобы как следует отпраздновать неудачный налет песчаных эльфов». Засим его величество откланялся. Я было рыпнулся в сторону поверженных эльфов, которых товарищи забрать с собой не удосужились, но тела обступила стража. Собирать трофеи или осколки с убитых нам не дали, поскольку не велено. Чёртова бюрократия. Я бы себе забрал парочку одаренных слуг или хотя бы оранжевых осколков, но теперь придется тащиться во дворец. Оставалось надеяться, что Ишхад V действительно как-то наградит отличившихся. От приглашения султана, разумеется, не отказывались. Мы по-быстрому привели себя в порядок после стычки, почистили одежду, исцелили раненых и направились в сторону дворца в сопровождении султанских слуг. Белые каменные башни, стены и строения выглядели впечатляюще. Настоящее чудо света по меркам Тардиса. Приняли нас вместе с еще несколькими командами со всем уважением и почетом. Пока прошли положенные процедуры представления и обучения базовым правилам дворцового этикета, солнце начало клониться к закату. Расторопные повара организовали поистине королевское застолье. Даже музыкантов из Колизея пригласили. Их часто просили еще раз сыграть мою песню, которую прозвали «Одой пустошей». «Такое чудесное спасение от лап поганых эльфов достойно отдельного увековечивания», — хлопнул в ладоши султан. «Мы организуем дополнительный фонтан, а право предоставить слуг для него доверим сударю Мрадишу, который достойно проявил себя в бою и стал настоящим примером для остальных. Ну, а его мечница спасла султана от нависшей угрозы». «Благодарю за оказанную честь, Ваше Величество», — поклонился я. «Вот видите», — заметила Лейтарис негромко, — «добрые поступки вознаграждаются». «Иногда». «Обсудите вопрос приобретения слуг с нашим казначеем», — махнул рукой Ишхад и вернулся к яствам. Еда его интересовала больше, чем гости. Возможно, деликатесами он заедал стресс. Ко мне подошел чопорный мужчина в традиционном наряде пустоши в каких-то круглых очках с толстыми линзами. Не исключено, что артефакт, ведь богатые личности обычно могли себе позволить услуги магов-окулистов. «У нас не принято торговаться, поэтому вы либо соглашаетесь на предложение цены, либо нет. Всех рабов мы внимательно проверим и изучим. В ваших рядах ведь есть эльф желтого ранга. Такие траты для дополнительного фонтана не обоснованы. Его Величество, конечно, желает вас поощрить, но сорить деньгами из казны никак нельзя». Я слегка опешил от подхода казначея. Люди султана еще раз внимательно оценили мое воинство. Управляющий деньгами идеально разбирался в расценках наводных эльфов. Все, что он нам предложил, — это дополнительные 10% сверх рынка. Это в целом было хорошим предложением, особенно если учесть, что цены наводников после конкурса просядут, но я ожидал чего-то большего. Душный казначей — это тебе не недалекий баронский отпрыск. Его вокруг пальца не обведешь. Считал каждую серебряную монетку, ирод. И ведь претензии султану не станешь высказывать. Не будешь обвинять его в жадности, иначе можно самому легко угодить на плаху. Бери, что дают, и не выпендривайся, что называется. И баллы же брать не стали, поскольку желтый ранг им не требовался. «Всегда знал, что нельзя связываться с госзакупками», — пробормотал я и повернулся к Лейтарис. «По крайней мере, не знаю, кому давать откаты. Как видишь, я был прав. Заработать большое состояние можно только с помощью обмана, коварства и подлости. Так устроена жизнь в любом из миров. Глава 11. Но были и плюсы в моем положении. Кончитой заинтересовался сам султан, так что за нее я выставил увеличенный ценник. Здесь казначею пришлось пойти на уступки. Содрал я за эльфийку оранжевого ранга почти как за желтый. Остальных продал просто немного дороже рыночной стоимости. Прибыль свою я все равно получил, поскольку в Агдобе водники ценились выше, нежели в Левенштильде, но выручка получалась слабой. Удвоить состояние мне явно не удалось. Еще ведь придется компенсацию выплачивать за погибшего арендованного раба. На 30% от силы остался в плюсе. В целом это, скорее всего, и есть стандартная маржа работорговца. В прошлые разы мне везло на платежеспособных клиентов, из которых я выбивал большие суммы с помощью тех или иных ухищрений. С казначеем султана Абрасакса же такой номер не прокатил. Лучше продавать товар частным лицам. С феодалами только намучаешься. С них ведь станется просто отобрать нажитое силой, как это хотели сделать финтларцы. Ладно, еще у нас остался и Бал, а также Велдрига с неодаренными песчаными эльфами. Надо двигаться дальше, и кое-какая задумка у меня уже имелась. «Сударь Мрадиш, наслышано о ваших геройствах», — обратилась ко мне экстравагантно разодетая дама, обмахивающаяся веером. «Немолодая, с кучей золотых украшений, с непокрытой головой и макияжем, что в Абрасаксе считалось несколько вульгарным. Да и одежда имела необычные прорези в таких местах, которые открывать в приличном обществе не следовало. Нет, речь не о первично-вторичных половых признаках. До такого еще народ в Агдобе не докатился. Но оголять икры ног для женщины достаточно рискованно. Смелая дама. Стараемся в меру своих скромных возможностей. Скажите, это вы работали над нарядами вашей труппы?» «Нет. Нарядами в основном занимался Ибал. Это мой водный эльф желтого ранга. На пир пустили только одного личного слугу, так что он ждет в другом зале». «Ах, да, припоминаю. Видела его на вашем выступлении». «Значит, желтый ранг», — задумалась она. «С какой целью интересуетесь?» «Меня зовут Рильеда. Можно сказать, единственная законодательница мод во всей Агдобе и даже всем Абрасаксе. Если не приносить свежую струю в одеждах, эти заскорузлые шейхи так бы и продолжали ходить в том же, в чем их прадеды». «Звучит ужасно», — поддакнул я без энтузиазма. «Мне понравилась работа Ибала. Простенько и дешево, но со вкусом. Меня всегда интересовали столь нестандартно мыслящие модельеры. Возможно, ваш водный эльф сможет взбудоражить это застоявшееся болото. Нам нужен свежий взгляд». «Так вас интересует мой водник?» — почуял я запах денег и напрягся, словно гончая, увидевшая добычу. «Весьма. Вот только я не люблю и не умею торговаться. Желтый ранг — это существенные траты. Давайте договоримся следующим образом. Вы продаете мне Ибала по примерным рыночным ценам Агдобы, а я обращусь к султану с просьбой дополнительно вознаградить вас. Мне кажется, что он недооценил ваш вклад в разгром песчаных эльфов». «Лучше бы деньгами», — буркнул я и задумался. Звучало несколько сомнительно. Мне кажется, при должном усердии Ибала я мог бы продать за приличную сумму. Да и, честно говоря, немного жаль расставаться с водником. Все-таки он принес нам большую пользу и часто выручал в бою. Тем не менее, я немного успел изучить Ибала. Эльфу доставляло искреннее удовольствие возиться с тряпками, выстраивать узоры и украшать наряды. Кажется, мода являлась его истинным призванием. «Ладно уж, благородный торговец Харан Мрадиш не всегда гонится за прибылью. Хорошо пристроить слуг тоже важно. Кончита вон лучилась от счастья. Уже наверняка размышляла о том, как выбьется в фаворитки султана и станет помыкать им. Удачи, Ча. Мне нравится ваше предложение. Давайте испытаем удачу еще раз». Рильеда пробилась к Ишхаду уже изрядно поддатым и принялась шептаться. Было заметно, что она вхожа в ближний круг к султану. Удивительно вообще, что женщина добилась такого большого влияния в пустошах. Тут обычно всем заправляли и мужики. Хотя прям строгого табу на бизнес-вумен не было. Султан подманил меня рукой и коротко обронил: «Говори, что хочешь в качестве награды, купец. Щедрый Ишхат исполнит любое желание!» Мелькнула мысль попросить полцарства, однако я унял неуместные шуточки. «Проклятие ночного эльфа! Способен ли кто-либо из ваших чародеев избавить меня от него?» «Проклятие? Я слышал, что снятие порчи ночного эльфа — это дорогое удовольствие. Верно, Мехмарат? Где мой придворный целитель?» От толпы отделился пожилой мужчина с опрятной седой бородой и цепким взглядом. «Здесь, Ваше Величество. Снятие проклятия — сложный процесс. Требуется как минимум несколько дорогих осколков». «Осколки я компенсирую за свой счет», — быстро добавил я. «В таком случае не вижу причин отказывать. Мехмарат, позаботься о нашем дорогом госте», — махнул рукой правитель. Придворный целитель скривился. Ему явно не хотелось заниматься мной бесплатно, но приказ султана есть приказ. Неужели я наконец-то смогу избавиться от поганой заразы? «Постойте, не вы ли бросались молниевыми заклятиями на стадионе?» — уточнил Мехмарат. «Изучаю магию потихоньку». «В таком случае я не смогу вам помочь. Моих умений недостаточно». «Почему?» — вопросил я недоуменно. «Проклятие цепляется к дару. Я могу вырезать его из вашего сплетения, но сохранность дара не гарантирую», — заявил придворный целитель. «То есть я могу потерять дар?» «Именно так». Я покачал головой и ответил без раздумий. «Такой вариант мне не подходит. Знаете ли вы кого-то, кто сможет избавить меня от проклятия, сохранив при этом дар?» «Сомнительно, чтобы в баронствах или в целом на материке вы нашли специалиста подобного класса», — покачал головой Мехмарат. «Обычно это чародеи высоких рангов, а их достаточно непросто заинтересовать чем-то. В любом случае, я вам помочь не в силах. Если это возможно, ищите эльфа, наложившего проклятие. Оно спадет с его смертью». «Так надо всего лишь прибить ушастого? Эх, жаль, что я не сделал этого раньше. Где мне теперь искать беглеца?» «Полагаю, ночной эльф будет стремиться вернуться в свои родные края, на материк Шимтран». «Шимтран? Далековато придется топать и плыть», — вздохнул я угрюмо. Исцеление откладывалось на неопределенный срок. «Ваше Величество, раз уж с лечением не срослось, небольшая просьба, которая не будет вам ничего стоить. Я сейчас нахожусь в поисках печати магической линзы. Буду признателен, если ваши чародеи поделятся со мной мудростью». «Сложная наука — это магия. Мой придворный чародей обучит вас магической линзе, верно, Егзал?» «Ваше Величество», — недовольно заметил подошедший маг, еще достаточно молодой мужчина, чью внешность портили разве что куцые усы. «Вы же знаете, как мы не любим делиться своими наработками и секретами. Я долгие годы потратил на полировку печати. Похоже, сильные маги имели тут существенный вес и могли даже спорить с главой государства». «Но ведь заклинание все равно придется адаптировать под его ману», — кивнул владетель. «Даже так, исходное заклятие имеет большое значение. С проработанной печатью на адаптацию уйдет в разы меньше времени». «Не жмоться, Экзал. Судрим Радиш заслуживает поощрения. Взамен он даст вам слово, что печать не уйдет дальше. Никого он обучать не будет. Правильно я говорю?» «Истинно так. Даю слово, что не буду передавать печать другим лицам», — сразу высказался я. «Я исполню поручение вашего величества», — вздохнул придворный чародей. «Приходите завтра утром, сударь Мрадиш, и мы начнем обучение». «Вот и славно. Якзал, а ты чего не пьешь? Настойка из шипастых кактусов пятилетнего урожая диво как хороша». «Алкоголь — это яд, что разрушает разум и портит дар», — покачал головой магик надменно. «А я не откажусь от настойки. Совсем без развлечений жизнь слишком скучна». «Достойная жизненная философия», — согласился захмелевший султан. «Кстати, фургоны вашего величества произвели на меня неизгладимое впечатление. Мои же повозки уже на ладан дышат». «Вот и определились с наградой. Ты получишь новые фургоны, купец. Печать мне ничего не стоила, а я не желаю, чтобы Ишхат Пятый прослыл скупердяем». На этом щедрость султана окончилась. Хоть он и принял на грудь, но все-таки во все тяжкие пускаться не стал. Еще долго я развлекал правителя различными историями из своих странствий. Ему было весьма интересно послушать про морской бой с черной дланью, про подводных чудищ, сражения с каменными эльфами, и беспредел Лиги Безаков в Левенштильде. В итоге, спустя час-другой, все самые интересные сюжеты иссякли, и султан переключился на других рассказчиков от своих фаворитов. «Вот видите, мастер», — заметила Лейтарис с усмешкой, — «награда нашла своего героя». «Скорее, Бала надо благодарить», — хмыкнул я. «В любом случае, считаю, что мы выиграли конкурс, и это наш заслуженный приз. Ты поела, милая?» «Не переживайте об этом, мастер». «Раз уж тут кормят на халяву, грех упускать такую возможность». «Вы беспокоитесь о таких мелочах после продаж на сотни золотых?» — удивилась ушастая. «Серебрушка золото бережет. Если расточительно относиться к таким мелочам, состояние скопить не выйдет». Высокая эльфийка закатила глаза, не став со мной спорить. Набив как следует желудок местными деликатесами, мы стали закругляться. Я уже всякого наелся на Тардисе, так что сверчки в панировке и салаты из жирнющих вареных личинок меня не удивили. Белок есть белок, как говорится. Ушастая кривила морду, а я подкрепился. Настойка из кактусов напоминала, наверное, текилу, только не особо крепкую. Ну а грибной эльф все равно лучше. Жаль, что здесь его не подавали. Прощание с эльфами вышло недолгим. Рэн с Рам остались не слишком довольны нашим сотрудничеством, но кто этих селедок спрашивал? Пусть скажут спасибо, что не в захолустье, на плантациях очутились, а будут обслуживать королевский фонтан. Кончита уже вживалась в роль личной служанки султана, так что старательно крутилась подле него. Про бедного торговца Мрадиша забыла с концами, только показался более статусный самец на горизонте. «Ну, как тебе твое новое назначение?» — поинтересовался я у Ибала. «Сложно сказать, ведь обернуться может по-разному», — осторожно ответил эльф. «Но Рельеда производит хорошее впечатление. Если мне удастся стать модельером или хотя бы помощником, это будет достойная работа. Намного лучше, нежели ловить рыбу в море или плескаться в идиотском фонтане». «Зря. Рыбалка тоже интересное занятие». «Что ж, удачи, Ибал, на новом поприще!» — похлопал я щупальцеголового по плечу. «Спасибо, мастер». Я распрощался с водными эльфами, оставив только одного одаренного, того самого, которого приобрел в Левенштильде. Красного ранга должно нам хватить для перехода по пустошам. В теории можно просто набрать воды с запасом, вот только мне оказалось стрёмным и безрассудным путешествовать по пустыне без ходячего генератора питьевой воды. Красный ранг, если его не подчевать осколками, вряд ли сможет утолить жажду всех людей, эльфов и гурдов из каравана, но хотя бы понемногу будет восполнять запас. В итоге удалось неплохо подзаработать, не без помощи Кончиты и Ибала. Что ж, большой вояж через полконтинента прошел не зря. Правда, иметь дело с правителем мне не понравилось. Слишком уж разные у нас весовые категории. Не поторгуешься особо, да и к разным уловкам не прибегнешь. Вскрывшийся обман может мгновенно лишить тебя головы. При мне остался Велдриго с тремя неодаренными песчаными эльфами. Высокая, один водник красного ранга и один арендованный. Далейна с одним эльфом дежурили при постоялом дворе. Зато кошель пополнился большим количеством золота. Килограмм на 5, наверное. Выдали в слитках, что удобно. Интересно, сколько стоит 5 кило золота по современным меркам? Наверное, целое состояние. Впрочем, не настолько огромное, чтобы шиковать остаток своих дней. Здесь примерно так же. Надо бы найти способ хранить такие сбережения в более удобном виде. Вроде бы некая пространственная магия на Тардисе практиковалась. Даже слышал о чудных артефактах скрытного хранения вещей. Вот только стоили они такие огромные деньги, что даже странствующему работорговцу были пока не по карману. С проклятием мне и в Абрасаксе помочь не смогли. Необходимо либо искать архимага-целителя, либо самому становиться таковым. Еще вопрос, что проще. Деньги мне понадобятся в любом случае, так что продолжим увеличивать свой скромный капитал. Теперь надо изучить, наконец, магическую линзу и как следует заняться печатями. Возможно, мне удастся понять, почему на некоторых участках мана ведет себя словно капризная пьяная дама. Попрощавшись и договорившись о встрече с придворным чародеем, мы направились на выход из огромного дворцового комплекса. «Мастер Мрадиш!» — обратился ко мне смутно знакомый парнишка. «Кажется, один из прислуги постоялого двора, в котором мы остановились. Меня не пускали во дворец, поэтому я только сейчас смог вас найти». «Что случилось?» — вопросил я. «Беда случилась, господин! Рабокрады напали!» «Кто?» «Рабокрады! Те, кто ворует чужих рабов! Они похитили вашу слугу, девочку! Эльфа, который решил защитить ее, прибили на месте!» «А, не было печали! Погнали!» Мы погрузились в фургон, и Лиетарис дала команду Гурду трогать. Катили мы довольно быстро, что с учетом узости столичных улочек создавало риск столкновений. Тем не менее, высокой эльфийке удавалось как-то лавировать в таком плотном потоке. «Что еще за рабокрады?» — спросил я у мечницы. «Я думал, что снять ошейник с чужого раба, не убив его, при этом почти невозможно. Для этого нужен чародей высокого класса и дорогие осколки». «Слышала, что существуют так и называемые рабские отмычки», — заметила Лиетарис. «Ошейники ведь сами по себе стоят достаточно дешево. Маги-создатели оставляют для себя лазейку и изготавливают ключи, с помощью которых можно взломать все изготовленные ими ошейники. Их они продают за огромные деньги». «Серьезно? Но ведь тогда репутация изготовителя придет конец, и никто не будет покупать их ошейники!» «Такие слухи ходили», — пожала плечами Лиетарис. На месте уже находился вызванный наряд стражи города. Толку от них было немного, но нам пригодится любая помощь. Злоумышленники проникли через забор на территорию постоялого двора и целенаправленно атаковали Лейну, которая в этот момент находилась в конюшне. Песчаный эльф, услышав вскрик девочки, пришел ей на помощь, однако его банально прирезали. Мякотка напала на похитителей, и, судя по следам крови, одного из них ранило рогами, однако поганцам удалось уйти. Гурдиха получила несколько неглубоких ран клинком, так что я сразу взялся плести целебное заклинание. Выпил я на перу не так уж много, но это действительно сказывалось на концентрации и, возможно, даже качестве самой маны. Только с пятого раза удалось активировать печать, на что ушло много энергии. Эх, не давалось мне целительство по какой-то причине, а ведь полагал, что маги — это универсалы. Похитители растворились где-то в Агдобе. Стража не смогла выйти на след. Бедная моя девочка стала жертвой ублюдочных рабокрадов. Страшно представить, в чьи руки она попадет. Следующий ее владелец может не быть таким же благородным, как Харан Мрадиш. Моя вина. Надо было оставить Велдрига в таверне. Одаренный бы прикрыл Лейну от похитителей. Но захотелось мне выпендриться перед другими шейхами. Тогда бы сражение против песчаных эльфов могло сложиться иначе. Покачала головой Лиетарис. Мастер, мы должны вернуть Эббот. Что такое? Неужели ты успела привязаться к человеческому ребенку? «Не все люди одинаково мирски и злобны в своей сущности», — ответила она уклончиво. «Значит, исключения встречаются. Неужели твоя любимая российская теория дала трещину?» «Исключения только подтверждают правила». «Ладно, надо действительно выручать Лейну, вот только как нам отыскать похищенную девочку в огромном городе?» Внезапно мне в голову пришла одна странная идея. Я достал последний наш оранжевый осколок, немного покатал на ладони и произнес: «Говорите, у гурдов высоких рангов развитой нюх?» Глава 12. Звери могут пойти по своему уникальному пути развития, но нередко гурды действительно обретают чуткое обоняние, — заметила Лиетарис. «Мякотка, у меня для тебя дорогое и вкусное лакомство. Надеюсь, что ты нам поможешь, и я не пущу несколько десятков золота на ветер». Гурдиха ткнулась мне в лицо влажным носом и принялась слюнявить, выпрашивая вкусняшку. «Не так быстро. Понюхай этот платок и шляпу». Я поднес под морду личные предметы Лейны, оставшиеся от нее. Остроконечная шляпа, защищавшая от солнечных лучей, а также платок, который являлся единственным напоминанием о погибшей матери, как она однажды поведала. На белом платке было вышито красивое деревце с большими фиолетовыми плодами и розовыми цветками. Вероятно, такие штуки росли у Эббот на родине в Нарибии. Мякотка обнюхала шляпу с платком, после чего топнула копытом. «Как думаешь, сможешь отыскать хозяйку вещей? Девочку, что часто угощала тебя фруктами?» Конилосяшка фыркнула с, как мне показалось, уверенностью в своих силах. «Замечательно, милая. А теперь скушай это лакомство». Протянул я оранжевый осколок не без сожалений, ведь я собирался использовать его для развития собственного дара. «Это самая вкусная мякоть из возможных». Гурдиха лизнула языком, и дорогущий кристалл испарился с моей ладони, будто его и не было. Мякотка быстро проглотила осколок и принялась облизывать мою ладонь в поисках дополнительных вкусняшек. Наверное, она подумала, что это всего лишь один кусочек, и скоро она получит остальные, ведь ее любимые фрукты обычно были больше размерами. Однако других осколков канилосяшка не получила. «Давай-ка я сплету еще одну целебную печать», — произнес я и тоже закинулся обычным осколком, поскольку мана мне сегодняшним вечером еще могла пригодиться. «Вы действительно скормили оранжевый осколок Гурду?» — ошарашенно проговорил капитан наряда стражи по имени Шальдур. «Лучше бы продали его и купили себе новую слугу». «Бросить Лейну? Не бывать такому! А мякотка свое еще отработает, я в нее верю», — заявил я авторитетно. «Вы бы лучше следили за столицей и не давали всякой мерзости охотиться за чужими слугами!» Стражник покачал головой. «Преступный мир Акдобы наводит ужас даже на личную гвардию султана. Столичная стража периодически проводит чистки, но паразиты всегда возвращаются». «Значит, пора устроить новый рейд! Вызывайте подкрепление! У дорогого гостя самого Ишхада Пятого посреди города украли раба! Где это видано? Вам точно финансирование урежут!» Капитан городской стражи поморщился, но все-таки внял моей просьбе. Я же занимался исцелением ран мякотки. Повреждения в какой-то момент вдруг начали зарастать стремительно, словно мое кривое заклинание стало в разы эффективнее. Я прекратил плести целебную печать, однако Гурдиха продолжила быстро восстанавливаться. Мякотка принялась скакать по внутреннему двору трактира, горцуя от избытка энергии. То ли ускоренная регенерация — это временная фича, то ли такую особенность получила коняшка во время повышения ранга. Прожилки в рогах мякотки светились мягким оранжевым оттенком. Неизвестно, что это означало, но поглощение осколка явно пошло Гурдихе на пользу. Я дал лосяшке немного порезвиться, но, похоже, просто бегать ей было мало. Помню, как меня распирало от энергии во время перехода на оранжевый ранг, только я мог выплескивать ее в заклинание. Гурдиха же хотела крушить все вокруг, что могло сказаться на постоялом дворе и, соответственно, наших финансах. Уж лучше пусть тратит энергию на поганцев, посмевших похитить мою дорогую Лейну. «Тише, тише, красавица!» — попытался урезонить я скачущую Гурдиху. «Нам надо найти Эббот, и тогда ты получишь очень много фруктов. Прям большой чан, самые вкусные мякоти. Сможешь это сделать?» Я снова поднес личные вещи Лейны к морде конилосяшки, и мякотка еще раз обнюхала их. «Ищи!» — указал я на выход. «Откройте ворота! Лия, придержи ее за поводья, а то ускачет зверюга». Однако эльфийке не хватило силы массы, чтобы справиться с огромным взбудораженным зверем. Мякотка легко вырвалась из схватки и выпрыгнула на оперативный простор. Про главную задачу она хотя бы не забывала. Гурдиха принялась активно обнюхивать местность, ее массивные ноздри раздувались и издували песчаную пыль с дороги. Наконец она взяла след и понеслась по улице. Мы вместе с почти десятком стражников направились за конилосяшкой. Мои ряды после продажи водников изрядно поредели, так что помощь правоохранительных органов нам точно не помешает. Помимо Лии, лишь один песчаник оранжевого ранга и два красноранговых водника. Не густо. Поймали же снова в такое время между покупками, когда я расхаживал почти без сопровождения. Впрочем, сейчас ситуация обстояла намного лучше, чем в прошлый раз, когда при мне осталась одна язвительная брюнетка. Мы неслись следом за блистающей оранжевыми рогами мякоткой, словно умалишенные. Догнать Гурда мы не могли при всем желании, тем более, когда он искрился от плескающейся в нем энергии. «Подожди, зараза!» — выкрикнул я в один из моментов. Гурдиха остановилась на несколько секунд, посмотрела на нас и фыркнула, подумав про себя что-нибудь в стиле «Ну и медленные же вы люди». К ночи движение в столице стало не таким активным, но все равно резвящаяся Гурдиха создавала порой заторы и опасные прецеденты. Нам вслед неслась ругань от рассерженных возниц и напуганных горожан. Уличные торговцы и заведения общепита в столь поздний час тоже позакрывались, так что мешающие запахи испарились. Мякотке стало проще идти по следу. Голубая кайя и редкие уличные фонари, работающие на Пхаре, освещали столичные закоулки, которыми мы пробирались. Путь наш пролегал из относительно благополучного района в некие трущобы на окраине. Обычно они представлялись в воображении деревянными, но здесь дерево находилось в дефиците. Для крыш использовали солому или некие высушенные стволы кактусов. Чем беднее квартал, тем все более желтым и выщербленным становился песчаник стен, а строение приземистее. Стали чаще встречаться личные огороды и фермы, которые худо-бедно выживали при дорогой воде. Растили тут культуры, которые потребляли меньше всего воды. Говорили, что некоторые могли улавливать влагу прямо из воздуха. Мы миновали фермерский район и приблизились к высокой городской стене, которая шла вокруг всей Агдобы. Опасность песчаных змеев и демонов пустоши никто не отменял, так что поселение приходилось огораживать. Снаружи за чертой редко кто проживал на постоянной основе. Отчего образовывались небольшие, но густонаселенные кварталы на окраинах. В один из таких районов мы и заскочили. Дома здесь все так же высились в основном всего на один, изредка два этажа, но зато жались они друг к дружке вплотную. Желтые стены давили со всех сторон, а улицы были столь узкими, что по ним едва одна повозка могла проехать. Из разных переулков на нас глядели не самые дружелюбные глаза. Даже в столь поздний час район жил своей ночной жизнью. «Поганый квартал!» — сплюнул Шальдур. «Именно тут чаще всего и скрывается всякая шелупонь. Значит, настала пора разворошить осиное гнездо!» Приготовился я активировать свой браслет-фокусатор. «Вы чё тут забыли? Личинки песчаные!» Вышел из ниоткуда жилистый мужичок с недобрым взглядом. «Именем султана мы ищем похищенную слугу!» — рявкнул капитан стражи. «Здесь наша территория!» — заявил бандюган. «Если найдем слугу, сразу сообщим, а теперь проваливайте!» Мякотка недовольно фурчала и била копытами. Ей мужик, как и мне, тоже не понравился. Из темных закутков и с крыш на нас посматривали разные подозрительные личности. От одного из них мне почудилась магическая аура, так что я решил избрать его приоритетной целью. На этот раз мы экипировались по максимуму. Доспехи из шкуры змея, достойные щиты и клинки. Бежать с обмундированием через полгорода было тяжко, но лучше не пренебрегать защитой. «Мякотка, фас!» — рыкнул я и активировал браслет, прикрывшись щитом. Какая-то сволочь выстрелила в меня из арбалета. Болт воткнулся в край щита и застрял в укрепленном дереве. Высокая сразу сорвалась и исчезла где-то в темноте. Оттуда затем начали раздаваться крики и ругань. Я же сплел молниевое копье с помощью браслета и запулил в темную прорезь между приоткрытых ставень, откуда и исходила некая магическая аура. Разряд быстро преодолел расстояние, и фиолетовые отблески молнии осветили ошарашенное лицо какого-то бородатого типа в капюшоне. Ударила молния, а раздавшийся вскрик резко оборвался. Похоже, мне удалось вывести поганца из строя. «Нельзя устраивать войну!» — заявил Шальдур. «Постарайтесь обойтись без жертв, иначе это может нам сильно аукнуться». «Эх, салаги!» — пробурчал я. Тем не менее, стражи взяли многих противников на себя, связав боем. Без них нас бы тут быстро смяли, скорее всего. Похоже, официальные лица опасались громить бандитское логово. Не исключено, что у них там были свои подвязки. Получали свою мзду, за что и не трогали преступную мразь. Ссориться с городской стражей мне было не с руки, поскольку я еще не получил подарки султана, так что вынужден был примириться с ситуацией. А так бы с удовольствием забрал плебеев в качестве рабов или изъял осколки с убитых. Магических камней мало не бывает. «Выдайте нам захваченного слугу и отмычку от ошейников. Подобные артефакты запрещены в Абрасаксе», — отдавал приказы стражник, который оказался слабым магиком. Оранжевого ранга, скорее всего, вот только заклинания его уступали моим в мощи и эффективности. Зато мужик владел магическим щитом, который я тоже мечтал изучить и адаптировать под себя. Эх, где бы на все время найти? Мякотка тем временем вовсю резвилась, катая на своих рогах разных прячущихся в темноте бандитов. Тем поездка вряд ли особо понравилась, так что на оценку в 5 баллов ей рассчитывать не стоит. Я заметил оранжеватые то ли вспышки, то ли волны, которые иногда расходились вокруг рогов животного. Они были едва заметны. Помогало скудное освещение в темное время суток. После удара рогами и слабой вспышки супостат отлетал особенно далеко. Такое ощущение, что Гурдиха обзавелась некой полезной в бою способностью по аналогии с умениями эльфов. Знал бы, так сразу же расщедрился на осколок. Боевая коняка и щейка, которая не клюет мозги и смирно таскает фургон по пустыне. Это ли не идеальный спутник? Сражение затягивалось, а отступать преступники не собирались. Арендованного эльфа ранили в бок, да и песчаных потрепало. Один Велдриго умело держал оборону и метал песчаные стрелы в разные стороны. «Ищи!» — повторил я. «Ищи Лейну, мякотка!» Гурдиха правильно поняла команду и двинулась к одному из заборов. Похоже, она не могла точно проследить, каким образом они пронесли похищенную, так что двинулась напрямик. Гурдиха с разбегу врезалась рогами в хлипкий забор, последовала оранжевая вспышка и преграду разнесло на части. Камни покатились по двору, а мякотка быстро перепрыгнула через обвал и понеслась дальше. Гурдиха выломала рогами дверь в какую-то неприметную хибару и растолкала засевших там людей странной наружности и сколющей режущим реквизитом. «Нечего железками размахивать! Гурды от такого пугаются и могут нечаянно приложить копытом». Внутри строения сразу стало значительно теснее. Я тоже вместе со стражей проник внутрь и принялся искать пропавшую, однако Лейны нигде не было видно. «Ищи!» — продолжал я командовать. Мякотка же постучала по полу и посмотрела на меня, словно на идиота. Я быстро отодвинул ковер, обнажив скрытный люк, ведший куда-то под землю. Через него уже Гурдиха протиснуться не смогла бы при всем желании, если только не разнести тут все по кусочкам. «Умница!» — похлопал я коняшку по холке. «Присмотри тут за порядком, пока мы спасаем Эббот». Я разнес запертый деревянный люк зачарованным мечом и заглянул внутрь. Внизу стояла кромешная тьма. «Это мы позаимствуем», — взял я фонарь, стоящий в углу комнаты. «Мрадиш, не переходите грань. Мы и так здесь погром устроили», — обронил Шальдур. «Заберем свое и уйдем», — ответил я и поискал взглядом, кого бы пустить вперед. «Лезьте первыми», — кивнул я песчаным эльфам. Неодаренных мне было совершенно не жаль. Они участвовали в засаде и пытались нас убить. Отравили многих. Чуть меня в яме не похоронили под тоннами песка. Так что никаких симпатий к песчаным эльфам я не испытывал. Вот Велдрига будет жаль, поскольку за одаренного можно выручить приличные деньги. Ушастые спустились вниз по вертикальной лесенке и доложили о том, что все чисто. Мы с командиром стражи и несколькими солдатами спустились следом. Я осветил подземные тоннели куцым светом фонаря, работающим на тлеющем пхаре. В разные стороны расходились проходы. Да тут настоящие подземные катакомбы. «Эти проходы копали песчаные эльфы», — поведал знающий капитан. «Да у вас не столица, а натуральный термитник», — хмыкнул я. «Может, бандиты из шайки помогли эльфам совершить налет на султана? Ведь иначе копать до амфитеатра им бы пришлось долго». «Мы проверим этот вопрос». «Потолок ослаблен», — потрогал верх тоннеля Велдрига. «Похоже, эти участки могут быть обрушены из другого места». «И как нам узнать, где ловушка, а где нормальный проход?» — вопросил я вслух. «Это могли бы сделать добровольцы», — заметила Лейтарис. «Встречаются ли среди людей храбрецы?» «На кой ляд людей гробить, когда есть песчаные эльфы? Этих ксаргов совершенно не жалко. Ты пойдешь первым!» — избрал я жертву. Немолодой эльф вздохнул, но повиновался и двинулся вперед. Мы осторожно шествовали на удалении, осматривая боковые проходы. Жаль, что мякотку в подземной катакомбы не протащить, она бы быстро вышла на след похищенной. «Опасность!» — первым почуял Велдрига. Следом по тоннелям разнесся звук шуршания, громкий треск и перекатывание больших масс песка. Проход перед нами вдруг обвалился. Нам едва удалось отпрыгнуть. Чуть тоннами песка и земли не завалило. Нашему проверяющему не повезло. Хоть эльф и попытался выбраться из западни, его придавило тоннами песка и грунта. «Сплошные расходы!» — поморщился я и повернулся к следующему песчаному эльфу. «Следующим проводником будешь ты!» «Мастер, не надо!» «Без дара эльфы толком не чуют песок», — заявил Велдрига. «Я пойду первым». «Помереть вздумал? Я не хочу раскапывать завалы в поисках твоего осколка!» «Меня такими примитивными ловушками не взять!» — решительно заявил ушастый. «Дерзай!» — передал я ему инициативу. Велдрига аккуратно двинулся вперед, прислушиваясь и даже принюхиваясь к чему-то. «Здесь тайный проход через резервный тоннель», — постучал он по песчаной кладке. Велдрига легко разломал тонкую стену и направился дальше. В определенный момент, когда еще ничего не предвещало, он резко скомандовал «назад» и ринулся к нам. Последовал еще один краткий обвал, но Велдриго сумел отбежать. «Молоток!» — хлопнул я его по плечу. «Чей-то возглас предупредил меня», — неопределенно откликнулся он. «Да сколько еще будут длиться эти катакомбы?» — воскликнул я в сердцах и повернулся к стражникам. «Вы совсем ксаргов под землей не ловите?» «Попробуй их тут излови. Быстро всех парней положишь», — заявил хмурый Шальдур. Мы пробрались через запасной проход и вскоре наткнулись на относительно большое подземное помещение. «Они все еще идут сюда!» «Да как они вышли на малявку! Босс нас прибьет!» «Не рыпаться, паскуды!» — понеслась вперед разозленная Лейтарис. «Немедленно освободите пленницу!» Мы выбежали следом за эльфийкой. В широком слабо освещенном зале с невысоким потолком и поддерживающими свод колоннами обнаружилась группа из троих злоумышленников и заплаканная девочка. На Лейну успели надеть новый ошейник от другого производителя артефактов, взамен снятого. Неплохо же они решили прибарахлиться, украли слугу, которая сотни полторы монет стоит. И ведь все трое, судя по всему, не имели магического дара. Рисковые же парни. «Стоять на месте», — проговорил шепелява тип с выбитыми передними зубами. «Иначе я перережу ей горло». Вожак приставил острый кинжал к тонкой шее Эббот. «Мастер», — прохныкала девочка. «Зачем же так грубо? Цивилизованные люди всегда смогут договориться», — проговорил я медленно, специально растягивая слова и теня время. Сам же завел руку за спину, незаметно сформировал и напитал маной молниевое заклятие. Почувствовав, что печать готова, я быстро выпростал руку из-за спины и отправил фиолетовое копье в полет. Молниевый сгусток врезался в негодяя, при этом зацепив и саму Лейну немного. Ничего не поделать, электрические разряды били без разбору. Эббот вскрикнула и упала, а похититель забился в конвульсиях. Подельники было рыпнулись, но Лейтарис была быстрее. Мячница насела на бандитов, а те воинской стезей всерьез не занимались. Против профессионала с зачарованным клинком у них было мало шансов. Водник отвлек внимание струей, Велдриго всадил в гадов по песчаной стреле, а затем и стражники окружили бандитов. Я подбежал к Лейне, однако девочка начала отбиваться. «Я не могу! У меня новый хозяин!» «На ком из вас привязка?» Оказалось, что на пораженном током. Мы привели поганца в чувство и быстро заставили его сменить привязку ошейника. Лейна снова вернулась в нашу стаю. Стражники, решившиеся идти за нами следом в эти подземные норы, обыскали преступников. «Так это и есть отмычка серии ошейников!» Нашел капитан необычный артефакт. Предмет выглядел как черное темное стекло в виде продолговатой палочки, внутри которой виднелся некий непонятный объект. «Это мы конфискуем именем султана», — заявил Шальдур. «Да нас же прирежут, если мы потеряем ключ», — возопил один из подонков. «Вас и так сейчас прирежут!» Мой жуткий смех эхом разнесся по мрачным тоннелям. «Что вы делаете в нашей обители, нежданные гости?» Вынырнул из тьмы серьезный тип с костяной тростью, за которым следовало более чем внушительное сопровождение из головорезов и даже одаренных. «Врываетесь в мои хоромы без приглашения, громите все вокруг, бьете ни в чем не повинных людей, ведете себя без должного уважения!» «Кардинал!» — скривился Шальдур. «Твои люди посмели украсть слугу уважаемого человека, гостя самого султана. Так дела не делаются». «Но и врываться и бить моих людей тоже крайне дурной тон. Я полагал, что ты мудрее, Шальдур». «Мы не трогаем вас, пока вы не переходите грань». «Это наша вещь», — кивнул он в сторону артефакта отмычки, которую сжимал в руках капитан стражи. «Запрещенный артефакт, за который обычно отправляют на плаху», — хмыкнул Шальдур. «Его мы изымаем». «Уверен?» — оглядел соратников сухопар и немолодой тип, которого назвали кардиналом. — Нас больше. — Не будем устраивать разборки из-за слуги. Мы уже уходим. — Как? И даже осколки с этой троицы не заберем? — возразил я. — Мрадишь, сейчас не время! — прошипел Шальдур. — Ситуация и так висит на волоске. Приносим извинения за устроенный погром, досточтимый кардинал. Мы взяли свое, и больше нас здесь ничто не держит. «Лучше вам забыть сюда дорогу», — обронил мужичок с тростью, после чего постучал по камню три раза, развернулся и неспешно двинулся обратно. Вскоре глава подпольного сообщества растворился во мраке подземных туннелей. «Уходим», — Скомандовал я, коротко поняв, что лучше не настаивать на дополнительном сборе трофеев. Неизвестно еще, выберемся ли мы в таком случае из этого гиблого лабиринта живыми. Лейну вытащили. А значит, дело сделано. Глава 13. Лейна Эбботт. Жизнь в рабстве оказалась не настолько ужасной, как ей казалось вначале. Купивший ее хозяин поначалу виделся да нельзя жутким и страшным. Нет, добрым он не оказался, скорее, прагматичным, наверное. Лейну он рассматривал в качестве наставницы, что изрядно льстило самолюбию девочки. Она ведь сама только недавно начала изучать магию. Само собой, он потребовал поделиться и ее печатями, что, в общем и целом, считалось среди магов дурным тоном. Свои наработки надо оберегать. Однако у бесправных слуг нет возможности защитить свои секреты. Харан действительно поразил Лейну той стремительностью, с которой он осваивал магическую науку. Порой он задавал настолько банальные вопросы, что их даже обычный ребенок должен был знать. А в другой момент шокировал ее своими познаниями в арифметике или в фигурологии, что мастер называл странным словом «геометрия». А дальше начались настоящие чудеса. Харан принялся старательно выводить странные каракули с непонятными символами. Было заметно, что он не дурачится, а строчит на полном серьезе. Эбботт не понимала ни слова из написанного. Все символы были чуждыми, какими-то эльфийскими. На просьбу Лейна рассказать Мрадиш отмахнулся и велел ей не забивать голову. Любопытство настолько сильно мучило девочку, что один раз, пока мастер был отвлечен, она забралась в хозяйский фургон и просмотрела его дневник. К сожалению, никаких пояснений и подсказок ей найти не удалось. А ведь ошейник давил на нее, поскольку она противилась указаниям мастера. Сопротивляться магии подчинения было тяжело. В итоге Эбботт пришлось смириться. Наверное, она бы и не обратила внимания на странную писанину мастера, но он действительно начал показывать успехи в учебных рунах и готовых печатях. Словно каракули ему как-то помогали в этом. Ее наставник тоже проводил определенные расчеты, но там все выглядело в разы понятнее. Лейна еще не все правила успела изучить, но хотя бы по картинкам рун могла примерно понять, что к чему. Харан же вообще сами руны рисовал редко. В основном заполнял все своими чудными закорючками. В общем и целом, ей даже понравилось немного в рабстве. К ней относились с почтением и уважением, особенно когда требовалось наложить целительское плетение. Раненые матросы к ней в очередь выстраивались. Обучать мастера тоже было интересно поначалу. Жаль, что Эбботт не имела так много знаний, а Харан учился слишком быстро, так что полезные сведения постепенно иссякали. Зачем она будет нужна Мрадишу дальше, неизвестно. Лейна полагала, что хозяин ее в итоге продаст. Все-таки Харан был человеком прагматичным. Наверное, купит какого-нибудь мага уже поопытнее, чтобы продолжить свое обучение. Главный минус ее новой жизни со странствующим купцом — это, конечно же, постоянный риск. То подводные монстры, то гоблины, то культисты, то эльфы. Лейне приходилось сражаться не на жизнь, а на смерть, и несколько раз она была буквально на волоске от гибели. Абрасакс ей в целом понравился. Здесь было жарче, чем в ее родной Нарибии, но не намного. С водой проблем не возникало благодаря слугам. Если Лейне становилось слишком жарко или мучила жажда, она всегда могла обратиться к водникам. Она в целом была привычна к подобному климату. С другими личными слугами мастера толком сдружиться так и не удалось. Лейтари казалась ей холодной и недоступной. Людей она не любила. С Неуру было общаться проще, но и она оставалась настороженной по отношению к девочке. Вроде бы красная эльфийка стала со временем более дружелюбно вести себя с ней, так что Эбботт надеялась, что они смогут наладить отношения. Пока же она находила утешение в общении и уходе за мякоткой, любимым гурдом мастера. Казалось, кобыла все понимала. Ее умные глаза смотрели на окружающих с интересом и ехидством. Мякотка знала, что Лейни не просто в новом коллективе, так что она всегда готова была прокатить ее или лизнуть своим шершавым длинным языком. В общем и целом, Лейне было грех жаловаться. С ней обращались вполне себе достойно. Ценили и чуть ли не пылинки сдували. Она не понимала, почему другие эльфы относятся к мрадишу с такой озлобленностью. Возможно, она не успела еще толком узнать мастера, но пока что он показался ей великодушным.